Глава 7. Пятница, 12.02.71 года. Святославская городская больница. «Но она же не виновата!» — воскликнул Иван. «Суд разберется!» «Я бы не был так уверен», — возразил второй голос. «Что написано пером, не вырубить топором?» Я заерзал в койке. «Вот почему Вероники не было сегодня. У нее проблемы, насколько понятно из разговора, большие. Говорилось про выемку документов. Похоже на что-то экономическое. Хищение? Подставили девку?» Мозги заработали, привычно анализируя информацию и прикидывая варианты. Во мне проснулся аудитор. Я сам не заметил, как повернулся к присутствующим лицам. На меня никто не обращал внимания. У Ивана было два посетителя. Молодой парень в гражданке и парень постарше в милицейской форме. «Вань, ты меня с первого класса знаешь. Мы с тобой выросли вместе», — умоляющим голосом проговорил молодой парень в гражданке. «Брата моего ты тоже с детства знаешь. Мы всегда с тобой один за всех и все за одного, Вань. Но тут ничем нельзя помочь». Иван молча сидел, свесив голову. Я сел на своей койке. Мне было жаль Ивана. И его бестолковую Веронику тоже жаль. «На кого она учится?» — спросил я. «А ну, скройся», — цыкнул на меня молодой посетитель. «Я помочь хочу», — с вызовом огрызнулся я. «Не лезь, не в свое дело, мелкий», — присоединился второй визитер. «Пашка, займись своими делами. Не до тебя сейчас», — хмуро сказал Иван и снова заговорил со своими знакомыми. «Да, блин, тяжело быть в теле подростка, да еще и в Советском Союзе. Никто тебя всерьез не воспринимает. С другой стороны, их тоже понять можно, дело серьезное, а тут какой-то сопляк-школьник встревает. И тем не менее матерый дядька-ревизор внутри меня кипел и с трудом держал себя в руках. Я сдержался, не начав хамить им в ответ, и начал прикидывать, как все же заставить их себя слушать. Ничего путного на ум не шло, кроме как сыграть на отчаянии и отсутствии у них какого-либо плана действий. «Вам что, жалко рассказать?» — вновь встрял я. «Что вы теряете? У меня идея есть неплохая. Не понравится — отстану». «Пацан, последний раз предупреждаю, скройся с глаз!» — рявкнул один из визитеров. «Даже не выслушайте, что ли?» «Ну все, надоел!» — двинулся в мою сторону тот, что помоложе. «Ладно, понял, ухожу. Не хотите, как хотите», — сказал я и шустро выскочил из палаты. «Погуляю пока, потом, может, с Иваном удастся поговорить один на один. Его знакомые явно не намерены церемониться с неизвестным зеленым пацаном». Прошелся по больнице, рассматривая стенды и плакаты в коридорах. Который раз поразился тому, насколько давно все это было. Вроде вспоминается, но как что-то нереальное. Сознание отказывается поверить, что это на самом деле со мной происходит. Еще приводило в смятение гамма противоречивых чувств, которые я испытывал. К радости от того, что попал фактически в счастливые детские годы, да еще и в молодое тело, примешивалась едкая горечь от осознания того, что буквально через пару десятилетий случится перестройка, и все полетит в тартарары. Так в раздумьях о жизненных перипетиях пролетели минут 40. Наконец, в окно больницы я увидел, как уходят посетители Ивана. Можно было возвращаться в палату и попытаться разузнать подробности произошедшего с Вероникой. «Надо только как-то ненавязчиво себя повести», — подумал я. «Пусть Иван сам разговор заведет». Зайдя в палату, я молча лег на свою койку и принялся внимательно изучать потолок. Как я и рассчитывал, Иван был на взводе от полученных новостей и молчать долго не смог. «Ладно, что там ты говорил про какую-то идею?» — не выдержал он. «Реально что-то придумал?» «Может быть», — ответил я, садясь на кровати. «Это кто были? Я имею в виду тот, что в форме, понятно. А вот второй, он из БХСС?» «Ага», — ответил Иван. «Мне сначала побольше информации надо, чтобы понять, сработает ли». «Откуда тебе вообще знать, что в таких ситуациях делать?» Снова взялся за прежний разговор Иван. «Ты же пацан еще». «Слушай, что ты теряешь?» — сказал я как можно более нейтральным тоном. — Не понравится идея, пошлешь. — Хорошо. И правда ничего не теряю. Что тут теперь уже поделаешь? Хоть какой идеей рад будешь? — с горечью сказал он. — Ты что-то хотел узнать? — Так на кого Вероника учится? — быстро повторил я вопрос, пока Иван не передумал. — На товароведа. Не поднимая головы, ответил он на мой вопрос. «В чем суть? Можешь кратко еще раз рассказать?» — обратился я к собеседнику. «Завтра выемка будет проводиться в рамках предварительной проверки? Или уже возбуждено уголовное дело, и на Веронику уже собран какой-то материал?» «Предварительная проверка», — удивленно ответил мне Иван. «Откуда информация, что Веронику подставили? Документы кто-то видел?» «Да, была возможность. А ты откуда слова-то такие вообще узнал? В школе?» «Вот тебя это реально сейчас интересует, или будем твою девушку от тюрьмы спасать?» — огрызнулся я. «Девушку спасать?» — покорно кивнул Иван. «Что там конкретно?» «Прошлым летом была списана партия сахара-песка, 50 мешков, 2,5 тонны. Хищение на 2350 рублей, значительный размер. Составлен акт, что мешки водой залило, так как крыша протекла. Подписантов трое, в том числе Вероника. Она у Сушко практику проходила, и на лето к нему же и устроилась. В январе он опять 10 мешков гречки списал. Мыши съели и кот обоссал, которого завели, чтобы с мышами бороться. У Вероники там преддипломная практика сейчас. Ее один из моих сослуживцев опросил сегодня предварительно. Она много еще чего рассказала, по мелочи, но это все так, ерунда. Потянет только на смягчающие в суде». Он махнул рукой с досадой. «Эх, если бы она летом сразу к нам пришла!» «А, кстати, почему не пришла?» — уточнил я. «Чем объяснила?» «Что не поняла сперва ничего», — рассказал Иван. «Потом начала догадываться, но сомневалась. Сушко хитрый. Чужими руками жар загребает. А сам похищенную социалистическую собственность на рынок в Брянск свозит». «Наверняка еще и запугал девчонку», — предположил я. «Ты поспрашивай у нее, если он ее шантажировал подписью в том акте. Это тоже как смягчающее можно использовать». «Хорошо, поговорю». «Короче, все дело в акте, который завтра будет изыматься со всем остальным, так?» «Так». «Других компрометирующих ее документов нет?» — уточнил я. «Нет». «Выемка где будет производиться? Что это? Магазин, склад?» «Торговая база». «Может, сжечь ее нафиг?» — предложил я. Иван посмотрел на меня, как на полоумного. «Не, сжечь нельзя», — ответил он. «Там же сторож». «Хорошо. Сторожа сжечь не будем», — рассмеялся я. «А если серьезно? Как далеко ты готов зайти, чтобы Веронике помочь?» Иван молчал и смотрел на меня каким-то непонятным взглядом. Я понял, что вишу на волоске. На дворе ведь 70-е. Самый что ни на есть махровый социализм. И люди, которые искренне верят в идеалы и светлое будущее. А тут я задаю непонятные вопросы. Я напрягся слегка, но потом решил, что если что, все смогу списать на свой возраст и полученную ранее травму. Мол, неуравновешенный подросток, что с меня взять? «Был однажды случай, — начал я, — читал где-то. Наблюдала милиция за одним спекулянтом. Схему аферы поняли, доказательств в вагон собрали, выемку делали по всем правилам, чтобы спекулянт никак не мог выкрутиться. А тот, давай из себя невинность разыгрывать. Да я не я, и хата не моя. Выемка была большая, материалов изъяли много, а вести не на чем. Спекулянт такой: смотрите, какой я честный, следствию помогаю. Предложил операм свое авто, чтобы выемку до отдела довести. А тем делать нечего, не на себе же тащить. Набили они коробки с документами спекулянта в машину под завязку, и тот повез. А на ближайшем светофоре из машины дымок повалил. Что-то там в машине, мол, неисправно было, коротнуло. Полыхало так, что ничего спасти не удалось, ни авто, ни документы. Сам спекулянт еле выскочить успел. Дверцу в машине заело». «Когда, говоришь, этот случай был?» — переспросил Иван. «Да неважно, давно. Идея понятна?» — спросил я, многозначительно глядя на него. «Короче», — начал рассуждать Иван. «То, о чем ты говоришь, должностное преступление. Так поступать нельзя. Неправильно это. Но, с другой стороны, если ничего не сделать, то невиновного накажут, а настоящий преступник на свободе останется». Он еще немного посидел молча, о чем-то раздумывая про себя. Я не вмешивался. «Я попробую уговорить коллег отложить выемку хотя бы на неделю», — наконец, решившись на что-то, сказал Иван. «Посмотрим, что можно сделать». Попытаться исправить ситуацию обязательно надо. Выйду из больницы, что-нибудь придумаю. — Я тоже так думаю, — сказал я Ивану. — Такое спускать с рук этому Цушко никак нельзя. Да и Веронику очень жалко. Ей этот случай всю жизнь испортит. Иван согласно закивал головой. — Только смотри, Пашка, никому ни слова, — внушительно насупившись, сказал он мне. — Чем меньше людей знают обо всем, тем лучше. Нельзя об этом рассказывать ни дома, ни в школе. — Да я ж понимаю, не дурак, — ответил я ему. — От меня точно никто ничего не узнает. Тайны хранить умею. — Ну да, верю, раз про твои встречи с отцом даже мать с бабкой не узнали, — сказал Иван, попытавшись шуткой разрядить ситуацию. Я улыбнулся его словам и пожал плечами. Посовещавшись еще немного, мы легли спать. Но мне не спалось, выспался, наверное, за эти дни. В тусклом свете дежурной лампочки я разглядывал потолок и думал, как можно помочь Веронике. Ничего толком не придумав, незаметно переключился на учебу в школе. До экзаменов оставалось всего ничего. Надо будет попытаться подготовиться, опять же, надо выбрать вуз для поступления. Мне 16, в армии через 2 года. Если за это время не смогу поступить, пойду служить. Надо все как следует продумать. Возможно, после армии будет легче поступить, опять же, на дневном уже не обязательно будет учиться. Можно будет наочно-заочно поступить, работать и учиться. Но служить 2 года, за это время можно 2 курса одолеть. К тому же, куда отправят служить, неизвестно. Союз большой, вариантов много. И, кстати, в каком году мы в Афган полезли? И куда поступать? Вариантов тоже много. «Одно точно. Пойду в экономический», — решил про себя я. «Не хочу менять профессию. Все-таки аудитор — это для меня не просто работа, скорее призвание». Обсуждая с Иваном ситуацию, в которую угодила его невеста, поймал себя на том, что получаю удовольствие, разбирая варианты, ища выход из сложившейся ситуации. «Я реально это очень люблю — собирать факты по крупинкам, анализировать, сопоставлять, искать, как можно сломать сложившиеся схемы». Каким способом помешать злоумышленникам или вывести их на чистую воду? Однозначно, остаюсь в профессии. Но где учиться и работать потом, не могу определиться. Надо собрать побольше данных, чтобы принять верное решение. В итоге я так и не определился, что буду делать после школы, и решив, что утро вечера мудренее, повернулся на бок и с чувством исполненного долга заснул. Снилась мне милиция. Мы с Иваном и братом его друга сидели в какой-то засаде в ночи. Я держал ПМ, очень приятно было ощущать его тяжесть в руке. Проснулся в хорошем настроении. Уже рассвело, нас не разбудили в 6 утра. Иван еще спал, встал и, потягиваясь, пошаркал в коридор. Вернувшись, застал Ивана сидящим на кровати. Он вопросительно посмотрел на меня. — Где был? — спросил он меня. — В сортир ходил. — Сколько времени? — взглянул Иван на часы. — Начало 9-го. Завтрак был? — Не знаю, — пожал я плечами. — Пойду на разведку схожу. В холле слонялось несколько человек в полосатых пижамах, а медиков видно не было. Я подошел к двери приемного и тихонько приоткрыл дверь. В приемном никого не было. Пошел искать дальше. Прошел мимо процедурной, через открытую дверь и увидел, что там тоже никого нет. Пошел дальше по коридору, уперся в двустворчатую дверь, одна створка которой была распахнута настежь, а на закрытой второй створке гордо значилась «пищеблок». Я, естественно, заглянул. Картина, открывшаяся моим глазам, говорила о произошедшем здесь ЧП. Большая алюминиевая кастрюля с молочной кашей валялась на полу, значительная часть пола больничной кухни была в каше. Кастрюля, упав, еще и прокатилась по полу, извергая из себя желтую, похожую пшенную жижу. К двери вело несколько следов. Одна кастрюльная ручка лежала отдельно. Оторвалась, и кастрюля упала. Повариха где? Пострадала? Ожоги? Я не знал, буфетчица-хохотушка, разносившая нам еду, сама ее готовила, или была еще и повариха. Скорее всего, она же и готовила, иначе повариху бы подменила, а здесь никого не было. Мне стало жаль ее, я разволновался. Ожоги и в мое время были серьезной проблемой, а сейчас-то... Я вернулся в холл и сказал слонявшимся там больным. Завтрака, похоже, не будет. Я на кухню ходил. Там кастрюли на полу, вся кухня в каше, и врачей никого нет, и буфетчицы нет. Похоже, ей сегодня досталось. поделился я своими наблюдениями. «Она не буфетчица, а диет-сестра. Может, она в процедурной?» — предположил худой высокий мужик в больничной пижаме. «Вот я слышал утром, часов 7, какой-то шум с просонья». Подключился к нашему разговору второй наш товарищ по несчастью в такой же пижаме. Лохматый здоровенный мужик. «Надо бы узнать, что с Настей случилось. Пойду до процедурной дойду». «Там никого нет, уже посмотрел. В приемном тоже никого», — сказал я. «А где она еще может быть?» Лохматый, не ответив, направился в сторону хирургии. Мы с худым высоким мужиком поспешили за ним. В самом конце коридора, за еще одними большими дверями, оказалась операционная и интенсивная терапия. Насколько я помнил, интенсивная терапия — это реанимация. В этом отделении было всего 3 койки. Мы тихонько подошли к широкой двери операционной, стекла которой, так же, как и в приемном, были закрашены на высоту человеческого роста белой краской. В операционной горел яркий свет, и слышны были тихие переговоры докторов. Шла операция. Я не позволил Лохматому открыть дверь и заглянуть туда. «Куда ты лезешь?» — шепотом одернул его я и при этом шлепнул по руке, схватившейся уже было за ручку двери. «Там же все стерильно. Сейчас инфекцию запустишь». Лохматый испуганно отодвинулся от двери. Я схватил первый попавшийся табурет и подставил его к двери, надеясь заглянуть вовнутрь. Только я залез на табурет, не успев даже заглянуть в операционную, как дверь неожиданно открылась. Немая сцена. Доктор Юрий Васильевич, похоже, не ожидал кого-либо увидеть и цветисто выругался от неожиданности. Я так и стоял на табурете, а мои товарищи растерянно хлопали глазами. Первым пришел в себя доктор, его внимание почему-то сосредоточилось на мне. «Ивлев, твою мать, какого черта ты здесь делаешь?» — громко спросил он. «Узнать хотели», — мямлил я, еще не оправившись от испуга. Все произошло слишком быстро. «Что узнать?» «Завтрак». «Что завтрак?» «Завтрак будет?» «Не будет завтрака, и обеда не будет», — ответил на все наши вопросы доктор, выходя в коридор. Я спрыгнул с табурета, закрыл за доктором дверь в операционную, успев заметить удивленные глаза врача Марины. Мы втроем поспешили за Юрием Васильевичем. Выйдя в коридор, доктор закурил сигарету, которую держал длинным пинцетом и молча разглядывал нас. «Что случилось?» — спросил я. «Что-что?» «Кастрюлю Настя на себя прокинула», — сказал доктор бесцветным голосом. «И?» — пытал я его дальше. «Перелом костей стопы. В шоке прошлась больной ногой, смещение заработало. Оперируем». «Ну, перелом же, это не страшно?» — продолжал допытываться я. «Гипс наложить после операции и срастутся кости, да?» «Это когда ожога нет, тогда да, гипс и ничего страшного». Докурил доктор свою сигарету и пошел обратно в операционную. До меня дошла вся сложность ситуации. Если на стопе ожог, то гипс не наложить. «Мы можем чем-нибудь помочь?» — спросил я доктора в спину. Доктор только рукой махнул, не оглядываясь, и скрылся в операционной. «Вот не повезло», — протянул я. «Чего ж ты она в одиночку кастрюлю с плиты тягала?» «Да уж, у меня дочка с ее пацаном в одном классе учится», — проговорил Лохматый. «К чему, я так и не понял. Мы молча вышли в холл. Там с озабоченным видом стояли бабушка и Иван». «Где тебя носит?» — первым заметил меня Николаев. «Буфетчицу искали», — ответил я. «Дошли?» «В операционной. Она кастрюлю себе на ногу уронила, перелом и ожог. Жратвы сегодня не будет, вся каша на полу», — объяснил я Ивану. «Придется вам сегодня самим тут как-то». Я повернулся к бабуле. «Привет, как дела?» — спросил ее, чмокая в щеку. «Нормально. Пошли, собирайся». И направилась в сторону моей палаты. Мы с Иваном поплелись за ней. «Давай я тебе принесу поесть что-нибудь», — предложил я Ивану. «Хоть бутылку кефира с батоном». «Давай», — согласился Иван. «Так есть хочется. Организм уже привык к режиму». «Хорошо. Спрошу у бабушки, где тут магазин ближайший, принесу», — пообещал я. Бабуля принесла брюки из коричневой шерстяной ткани и бушлат, который был мне прилично велик. Не стал спрашивать, чем. Мне было все равно, в чем вырваться на свободу. Быстро оделся и вытянулся перед бабушкой. «Готов», — доложил я. «До свидания, Иван», — попрощалась она с ним, кивнув ему головой. «А я не прощаюсь», — сказал ему, выходя из палаты. Бабуля вопросительно взглянула на меня. «Обещал ему принести что-нибудь поесть», — объяснил ей я. «У буфетчицы производственная травма. Еще и выходной сегодня. Пока ей замену найдут». Мы вышли на улицу. Я вдохнул февральский морозный воздух, запах свободы. Направились по укатанной дороге в сторону частных домов. Хотя было не очень холодно, руки быстро замерзли. У меня не было рукавицы, я засунул руки в карманы бушлата. Там оказался старый носовой платок и какой-то ржавый болт. «Где тут магазин ближайший? Или мне сначала домой, а потом к Ивану? Мы далеко живем?» «Минут 25». «Пешком?» «А как еще? На собаках?» — ответила с иронией бабуля. Я просто спросил. Немного обиделся на нее. Хотя ей стоит начать привыкать. Ясное дело, пока не привыкну, так и буду спрашивать и говорить всякую ерунду по мнению местных обывателей. Мы шли по госпитальной улице. Бабушка посоветовала мне обращать внимание на названия улиц, по которым мы шли, а также на магазины и учреждения, мимо которых мы проходили. «Тебе надо как можно быстрее все вспомнить, а то долго не выпишут. Или выпишут со справкой, или вообще на учет поставят». «В смысле долго не выпишут?» — обалдел я. «Разве меня еще не выписали?» «Нет, тебя отпустили домой, под мою ответственность. В понедельник вечером позвоню с работы Демьяну, спрошу, когда тебе появиться. Думаю, первое время тебе придется ходить в больницу несколько раз в неделю». «Понятно. А ты знаешь, я когда вижу что-то вокруг себя, мне кажется, вспоминаю», — соврал бабуля. «А ты могла бы мне по дороге рассказывать, что за дома мы проходим, что с ними связано? Может, кто-то из моих знакомых там живет?» «Хорошо», — согласилась бабуля и замедлила шаг. «Вот в том старом доме, что мы прошли, жила твоя первая учительница Татьяна Андреевна». «Почему жила?» — спросил на всякий случай я. — Умерла она пару лет назад. — Болела? — И болела, и от старости. — Сколько ей лет было? — 68. — Ничего себе старость, еще жить да жить. — Хорошо, запоминаю. Первая учительница Татьяна Андреевна жила на госпитальной улице. Лучше бы записывать все, потом перечитывать по нескольку раз, так быстрее запомнится. Мы прошли мимо булочной. Я отметил ее для себя. Надо же батон Ивану купить. Свернули на улицу Школьную. Пройдя по ней примерно с квартал, мы прошли мимо двухэтажного дома, в котором располагался магазин «Школьник». Его тоже отметил. Надо будет купить небольшой блокнот и ручку. Затем вышли на улицу Островского. Наш дом оказался третьим от перекрестка. Прежде чем войти в калитку, прикинул, в какой стороне дом Ивана. У нас дом был номер 29. У Ивана стало быть 17. Прошел с бабулей к дому. Домишко был довоенный как минимум, если не дореволюционный. Крыша покрыта дранкой. Боже мой! Я такой кровли в жизни не видел, разве что на фотографиях. Хотя, может, конечно, не обращал внимания по малолетству. Зашел за бабушкой в дом, благоговейно оглядываясь. В темных сенях стоял огромный сундук. На нем спать можно было при желании. Такой он был большой. Поставив на него свою сумку, бабуля села рядом и начала разуваться. Последовал ее примеру. Она бросила мне под ноги короткие валенки. Сама надела такие же и прошла в хату. Это у них такие тапки. Полы холодные, наверное. Хата оказалась просторнее, чем я ожидал. С улицы дом не производил впечатления такого большого. Внутри изба была разделена ровно на 4 помещения — кухня и 3 комнаты. Все 3 комнаты были проходные. Из сеней мы попали в кухню. Я ходил из комнаты в комнату, как по музею. Посредине стояла большая печь, топилась она из кухни. В комнате, справа от кухни, была, как я понял, маленькая гостиная с большим диваном и раритетным телевизором с крохотным экраном и линзой перед ним. Я долго разглядывал его, раньше такие только на картинках видел. Из гостиной можно было попасть в меньшую спальню, из кухни в большую. Между двумя спальнями тоже была дверь, но она была закрыта на щеколду. Не понял, какая спальня моя. Логически рассудив, пришел к выводу, что моя спальня меньшая, там была одна койка. А в большей спальне стояло 2 койки. Решил, что женщины спали в большой спальне, а я в малой. Бабушка включила свет на кухне, и без того тусклую лампу закрывал красный абажур с бахромой.